тепло фонарей, мечта, и в кармане последняя спичка, звезда, что укажет нам путь по привычке туда, где мы станем немного смелей. Тела от зимы обалдевших берез, глаза Вероники за темной вуалью, что стыдливо глядят из-под звездных волос. Она мне не снилась, а мы и не спали. Все, что мы искали, простуженный месяц, повисший над крышей, и мы, словно в клетке, две серые мыши, что на ощупь друг друга нашли и обняли. Желание друг в друге навек раствориться, и звезды, что в это мгновенье упали. Момент, когда казалось, что все это снится, но нами не снилось, а мы и не спали.